Перевод Фета к Квинтию Герпину. Что скифы и кантабр отважный замышляют, ты, Квинтий мой Герпин, не вопрошай вперед, ведь с ними Адрия нас волны разделяют, и полно трепетать, что мало жизнь дает. Да много ль нужно нам? Всему свои законы, уходит красота за юностью живой. Игриво нежные умчатся купидоны, исчезнет легкий сон пред тощей сединой. Цветы весенние не вечно расцветают, и ни в одной поре блистает лунный лик. Что ж замыслы тебя далекие терзают? Для духа смертного круг вечности велик. Не лучше ли в тени подрослым тем платаном или под сосною здесь раскинуться в траве и пить, доколе жизнь еще в удел дана нам, в венке душистых роз на белой голове и нардом умастясь сирийским, Эвий верно рассеет нашу грусть. Кто, мальчики, скорей бокалы цельного из дальних стран фалерна опустит затушить в сверкающий ручей? Кто сходит в дальний дом за лидой сладострастной? Скажи, чтоб с лирою она пришла, мы ждем, а волосы свои к чему убор напрасный? Хоть по-спартански пусть свернет она узлом.